Глава 19. Что и говорить, а посидели мы отменно. Все-таки самобранка — вещь в походе абсолютно незаменимая. Понимает меня с полуслова, она мгновенно исполняла любые пожелания. Так что за время посиделок я успел угостить своих нечаянных попутчиков разнообразными деликатесами, которые приходилось попробовать в жизни. Да и не только деликатесами, но и обычными для меня блюдами, тип пельменей и вареников, жареной и толченой картошечкой, в общем, и не перечесть всего. Под прекрасную закуску грех было и не выпить. Вино, пиво и медовуха, известные моим спутникам, постепенно сменялись напитками покрепче, слабыми сладкими наливками, шнапсом, коньяком, водкой, ромом. А что, градус, как известно, надо непременно повышать. Иначе потом еще хуже будет. Но моих сегодняшних гостей это не касалось. Время от времени я их подчивал лечебными заклинаниями, поправляющими здоровье не только у людей и животных, но, как и выяснилось, и у стихийных духов тоже. А после гулянка продолжалась с куда большим размахом. На определенной стадии опьянения Ломонос вспомнил о моем обещании исполнить дорожную под аккомпанемент неведомой ему гармошки. Немного поколдовав самобранкой, она после создания подводного снаряжения для Матроскина немало преуспела в производстве незнакомых ей вещей, мы совместными усилиями произвели на свет родной мне инструмент. И понеслась задорная песня над безлюдным лесом, пугая без того напуганное взрывом Горыныча дикое зверье. «Поворачивай к черту, эй, ямщик! Поворачивай к черту! Новой дорогой поедем домой! Эй, ямщик, поворачивай к черту! Это не наш лес, а чей-то чужой! Камней навалено, ох, не продерись! А елок повалено, только держись!» Причем окружающие нас декорации подходили к тексту как нельзя лучше. И камней навалено, и елок повалено, не продерись. Знатно змей бабахнул. Не тунгусский метеорит, конечно, но все равно развалило всю округу так, что только держись. Так что глотки мы подрали знатно, распевая в четыре горла «Ори-дори-дори-дора, ори-дори-дори-да». Ну, примерно так. Звучала непонятная подпевка Сукачева в моем исполнении. Да я на бис эту дорожную, наверное, раз 10 подряд спел, пока не охрип и пощады не запросил. А моим собутыльникам хоть бы хны. Я отложил гармошку в сторону, а ее тут же подхватил Ванька. И самое интересное, он, подергав инструмент пару минут, качнув мехами и понажимав на кнопочки, в точности сумел повторить мелодию. «Вот те и княжий сын, потомок Рюрика». «А ты, паря, талант!» — заплетающимся языком заявил пареньку Ломонос. «Эх, мне так уметь!» — завистью произнес он, глядя поблескивающими глазами на гармошку. «А я и на гуслях могу, и на дуде сопелки, и жалейки, и на бубне даже. Да я вообще к музыке способный с детства», — разоткровенничался Иван. «Только батьке не нравилось. Да я-то третий сын, а чё с дурака взять и? Только пожалеть да отправить с глаз подальше». «А что с невестой твоей приключилось?» — неожиданно подал голос Матроскин, опроставший целую крынку густой сметаны. «Поведаешь?» «И правда, Вань», — присоединился я к говорящему коту, — «расскажи, авось, и поможем чем?» «Расскажу», — выдержав небольшую паузу, произнес богатырь. «Было это давным-давно. Жил-был один мудрец, и вздумал он из человеческих костей построить мост через океан моря. Собирал он кости не год и не два, а целых 40 лет. А затем опустил он кости эти, чтоб стали мягкими, в морскую воду мокнуть». И рассказчик замолчал. Мне же, как какому-то сопливому юнцу, не терпелось узнать, что ж дальше было. Понимаю, что тут еще алкоголь подогрел интерес, но Иван молчал, молчал на самом интересном месте. Первым лопнуло терпение у Ломоноса, и он резко бросил. — А дальше? Дальше-то что было? — Так ведь кости еще не размокли, — серьезно произнес богатырь, глядя в ледяные, недоумевающие глаза стихийного духа. — Ах, вот ты как! — наконец дошло до Ломоноса, что 800-летний паренек его попросту разыграл. — Ай, я-то старый пень, уши развесил! Я громко заржал, заглушая своим хохотом смех Ивана и говорящего кота. — Не обижайся, друже, без злобы, это я так, шутку, — поспешно извинился богатырь. — Слишком история грустная. А меня так кот Баюн провел, когда я с ним впервые повстречался. — И меня ты провел, дружище, — засмеялся Ломонос, сменивший гнев на милость. — А теперь давай, как на самом деле было? Иван вытер выступившие от смеха слезы. А если серьезно, жило по соседству с нашим княжеством небольшое, но очень сильное племя, чуть белоглазое. Превыше всего чтили они силу. Всех слабых, немощных и больных они тут же приносили в жертву своему покровителю, Чернобогу. — Знавал я этого Чернобога, — поморщился Ломонос. — Тот еще урод! С хозяйкой моей всего домутил, а как сынка ей заделал, так и покрылся навсегда. Охлада мне пришлось растить. Так, продолжай, Ванюшка, продолжай. Так вот, после секундной паузы продолжил богатырь, никаких других богов белоглазые не признавали. А когда раздался по соседству с ними звон колоколов наших, так вся чуть взволновалась. Принимать православие, как и жить под русской пятой и по русским законам, им совсем не хотелось. И вот, чтобы замириться, решил князь Чудинский единственную дочку свою, Ясноглазку, отдать за одного из сыновей батьки моего. — За тебя, что ли? — посмеиваясь, спросил Ломонос. — Ну, а кого еще не жалко? — пожал плечами Иван. — Третьего сына, конечно. И союз скрепить, и заложника заиметь. Ведь по условиям сделки мне бы пришлось с молодой женой на их территории поселиться. Но моему отцу был выгоден такой союз, ведь воины чуди были поистине великими. В общем, князья встретились, обсудили вопросы и ударили по рукам. А я своей нареченной невесты к тому моменту даже и не видел ни разу. «Да какая разница-то, как она выглядит?» — фыркнул поддатый Ломонос. — Все они одинаковые. Ну, а если уж совсем страшна, рожь передником прикрыла и... — Да нет же, нет! — воскликнул богатырь. — Она была прекрасна, ясноглазка. Как у меня даже слов подходящих нет, чтобы это передать. Так что, когда я ее увидел в первый раз, я понял, что пропал. — Понятно, — хохотнул стихийный дух. — Попал ты, паря, как куря во щип. А дальше? И я ей тоже пришелся по нраву. Так что все было решено, и дело шло к нашей свадьбе. Однако не все в племени Ясноглазки были с таким решением согласны. Уж больно была прекрасна дочка князя. Охотников взять ее в жены было много, даже очень много. Они постоянно терлись к княжьим тереме, пускали слюни, не давали прохода. — Ага, яйца, значит, подкатывали. Грубо, но точно добавил Ломонос. — Угу, — кивнул Иван. Наконец князю все это надоело, и он выгнал всех ухажеров прочь. Естественно, кое-кому это не понравилось, и они затаили обиду. Но князь те годы был еще силен, а значит, в своем праве. А Ясноглазка с детства росла добрым ребенком. Ей, ой, было очень жалко приносимых жертву Чернобогу, сирых и убогих, стариков и детей. Не нравились ей жестокие обычаи родного племени, чуждыми были заповеди Чернобога. Всеми силами стремилась она изменить эти ненавистные законы. В племени смотрели на нее, как на чудачку, но обижать не смели. Не поднималась рука на такую красоту даже у самых отъявленных негодяев. Но вот прошло несколько лет, и обиженные ухажеры сумели убедить жрецов, что князь уже стар, и ему уже пора освободить дорогу молодым и сильным. Но князь не хотел по своей воле ложиться на алтарь. Вот тогда-то он решил заключить союз с моим отцом. — А после веру сменить, — догадался Ломонос, — послать Чернобога по известной всем дорожке. — Скорее всего, — не стал спорить богатырь, — но он не успел. Соплеменники решили принудить его силой. И когда разъяренная толпа ворвалась к княжий терем, к ним вышла Ясногласка, в руках у нее был зажат кинжал. — Я люблю своего отца, — сказала она. — Если вы сделаете ему что-нибудь дурное, я убью себя. Может быть, тогда вы задумываетесь о том, что творите. Толпа замерла, усобицы никто не хотел. Я не стал перебивать Ивана, он был согласен с его оценкой ситуации. Если бы единственная дочь князя убила бы себя, то легитимный захват княжеского престола был бы невозможен. Кровь полилась бы рекой с такими-то волчьими законами. А само небольшое государство, скорее всего, захватили бы соседи. Отец самого Ивана, например, как будущую вотчину одного из сыновей. Слова эти были произнесены с такой страстью, не останавливаясь, продолжал Иван, что достигли ушей самого Чернобога, и клятый демон решил самолично взглянуть на наглеца, дерзнувшего противиться его заповедям. Увидев Ясногласку, он обоблел, ибо даже среди богини он не встречал подобной красоты. Похоть человека велика, но похоть демона была безграничной. — Ага, есть такое дело, — вновь подал голос стихийный дух. — Когда-то с красотой моей хозяйки Мары никто не мог сравниться, ни средь смертных, ни средь богов. Вот этот похабник и я тоже соблазнил. «А у вас как там дальше было?» «И Чернобог решил, что Ясногласка будет принадлежать только ему», — продолжил Иван. «Ты моя», — сказал он моей невесте, — «я сильнее всех». Но она ответила ему, — «у меня уже есть суженый, которого я полюбила всей душой». Тогда разъяренный Чернобог прорычал, — «я мог бы взять тебя силой, но это не принесет мне удовольствия». Ты сама приползешь ко мне на коленях и будешь молить о прощении. С этими словами он исчез в столбе обжигающего пламени, и посыпались на племя всевозможные беды. Сначала пришли болезни. Смерть косила людей направо и налево, не считаясь ни с возрастом, ни с положением. Сила племени исчезла безвозвратно. Ее лучшие воины не могли даже стоять на ногах. Денно и ношно жрецы племени молили Чернобога о прощении, заливая его кумиры потоками крови. Но демон, сжигаемый страстью и оскорбленный отказом, был глух к их мольбам. Для Ясногласки наступили черные дни. Такой участи для своего народа она не хотела. Оставалось только два выхода. Либо уступить домогательствам Чернобога, чего она сделать не могла, не запятнав своей чести, либо умереть. Была, правда, еще одна, очень маленькая надежда. В самой чаще глухого заповедного леса в полном уединении жила старая ведунья. По слухам, она была старше многих языческих богов. Вот к ней-то и направилась моя суженая. Интересное кино выходит. Опять на моем пути всплывает некая ведунья из заповедного леса. Что-то слишком много ниточек тянется к этому пока еще безликому персонажу. Едва только она подошла к опушке леса, так же, не останавливаясь, продолжал свой рассказ богатырь, как перед ней появилась тропинка. Без страха ступила Ясногласка на тропинку, и та быстро вывела ее к домику ведуньи. Превозмогая дрожь, вошла она во двор. На крылечке старого замшелого домика сидела старушка, маленькая, сухонькая, с морщинистым, словно печеное яблоко лицом, и ни капельки не страшная. Вот только глаза прожигали девушку насквозь. В них была заключена какая-то притягательная сила. Ясноглазка, опомнившись, поклонилась старушке до земли, но та не дала ей даже открыть рот. «Знаю я твою беду, девонька, знаю. Что не пошла к Чернобогу на поклон, молодец. Честь нужно сберечь с молоду. Но смертью своей тебе от него не скрыться. Есть только одно место между Навью и Явью, где ты не подвластна ему будешь. Ни жива, ни мертва. За кромкой, в неподвластных ни одной силе землях хаоса». «Бабушка, я на все согласная, только бы оставил ненавистный Чернобог все мое племя в покое», — ответила, не задумываясь, Ясноглазка. «Тогда, девонька, возьми это веретенце. Как только ему колешься, тут же душа твоя окажется меж двух миров — Явью и Навью, миром живых и миром мертвых». «Спасибо тебе, бабушка». Поклонилась Ясноглазка старушке, а когда выпрямилась, оказалась снова на опушке заповедного леса. Словно никогда и не было ни старушки, ни домика. Только волшебное веретено никуда не исчезло. «Вот еще интересный момент», — подумалось мне. «А откуда он сам об этом всем узнал? Кто ему рассказал, как дело было?» Но перебивать парня не стал. «Вернувшись домой, Ясноглазка зашла в опочивальню к отцу», — произнес Иван, — «где тот лежал, изможденный болезнью». «Отец», — сказала она, — «все беды племени из-за меня. Когда я исчезну, все кончится. Обещай мне, что ты сделаешь все, о чем я тебя попрошу». Через час старец, обессиленный болезнью, а еще больше потери любимой дочери, появился на капище Чернобога. «Передайте ему, — сказал князь жрецам, — что Ясноглазки больше с нами нет». Ярости Чернобога не было предела. Он перевернул весь подземный мир, обыскал небеса, но не нашел души несчастной девушки. Все, что ему досталось, — это ее тело, не мертвое, но и не живое. Тогда Чернобог приказал насыпать для Ясноглазки огромный курган. Лучшие одаренные силы мастера изготовили чудесную хрустальную домовину, в которой должно было вечно покоиться ее нетленное тело. Ага, вот куда история это вильнула. Об этом даже товарищ Пушкин писал. «Перед ним во мгле печальный гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том...» Однако после всего произошедшего с моей невестой не стало и самого племени. Исчезли в один момент. Люди поговаривали, под землю ушли. А я с тех пор по свету хожу, ищу свою ненаглядную. Хотя бы курган, где спрятал ее тело ненавистный демон. Но пока вот... Богатырь виновато развел руками. Не нашел. Спит царевна вечным сном. «Не переживай, паря!» — хлопнул его по плечу Ломонос. «Кто ищет, тот всегда найдет. За это надо обязательно выпить. Наливай!» Пока Ванька наполнял опустевшую тару хмельным напитком, уж не ведаю каким, все смешалось в доме Облонских, я вновь накинул на плечи ремни от гармошки. Накатило что-то на меня. Меха развернулись, и гармошка запела. «Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живут моя краса, голубы у нее глаза. Как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек. Ты мне, ветер, помоги, милой весточкой шепни. Знаю, ждет меня краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она. Ты неси меня, река, за крутые берега. Ты неси меня, река, за крутые берега. Голубы у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она. Едва отзвучали последние аккорды, как кто-то рядом со мной зарыдал. Ну, просто-таки навзрыд. Я изумленно повернулся, вытащив руку из удерживающего ремня. Меха развернулись, и гармошка пиликнула, издав заунывный звук. Как оказалось, рыдал наш спасенный богатырь, утирая текущие по щекам слезы рукавом рубахи. «Разорвал ты мне душу, старик, своей песней!» Вздрагивая всем телом, воскликнул Ванька. «Не могу больше жить без ладушки своей ясноглазой. Нету сил эту боль терпеть. Я уж искал ее по всему свету. В таких краях побывал, которых и быть-то на свете не должно, где люди черны, как смоль». «Ты че это, Ванюша, расклеился совсем?» Ласково обнял я парня за плечи одной рукой, а второй делая незаметный жест Ломоносу, чтоб наливал еще по одной. «Сейчас мы твою хандру быстро вылечим. Ты же столько уже сделал, столько земель в поисках ненаглядной прошел. Знаешь, что за земли вокруг расстилаются?» — спросил я, всовывая в руку богатыря стопку, наполненную крепким 60-градусным ямайским ромом. «Нет», — мотнул головой Иван, — «давно уже слились для меня все странные земли в одно серое марево. Я-то и чудовище истребляю, теперь только с одной целью». «Смерти ищешь, паря?» — риторически спросил Ломонос, хотя и без этого было понятно. «Ага», — судорожно кивнул богатырь, — «только не берет она меня, не везучий я во всем, даже порохнуть нормально не могу». «Ну-ка выпей это, родной», — попросил я. А потом продолжим. Иван одним большим глотком проглотил горючее пойло. Непривычный к подобным напиткам, он закашлялся, лицо покраснело, из глаз брызнули слезы. «Огорчиком соленым закуси!» Спокойно выдувший свою пайку Ломонос сунул в лицо богатырю пупырчатый хрустящий огурец. «Жой-жой!» — одобрительно кивнул я. «И слушай!» «Ты в землях хаоса, внучок!» — произнес я, хотя это еще большой вопрос, кто кому внучком приходится. «Я не знаю, как ты сюда добрался, но уж поверь мне, тебе очень и очень повезло. Всякому сюда дорога заказана, а вот ты сумел. Возьми себя в руки и сделай последний решительный шаг, и ты найдешь свою любовь, просто не можешь не найти. Ведь настоящая любовь сильнее любого колдовства». Чуть белоглазая, чудаки. Древний мифический народ, персонажи русского и финно-угорского, в частности, коми-самского фольклора. Схожие легенды известны у русских Урала о дивьих людях, у сибирских татар и манси о сыбырах, у алтайцев у бурутах, у немцев о сихертя. По преданию, одномоментно исчезли, ушли под землю.